скорость действительно достигает 120 миль в час, как и говорилось в рекламе. Дождавшись, пока мимо нас проедет, громыхая, тяжелый грузовик с гравием, направляющийся на юг, я завел под его шум мотор корвет, хотя группа приехавших людей была уже на берегу моря. Они все-таки могли услышать шум знакомого мотора и заподозрить неладное. Быстро развернув машину, я поехал вслед за грузовиком. Когда девушка увидела, что мы направляемся в ту же сторону, откуда бежали, она с изумлением уставилась на меня. «Знаю, сейчас вы опять скажете, что я псих», — сказал я, — «ради бога». Только я не пью. В северном направлении нас, скорее всего, ожидает вторая засада, и она будет наверняка посерьезнее первой. Не пропустят и тяжелый танк. Возможно, они подумают, что я об этом догадываюсь. Они могут решить, что я свернул на какую-нибудь дорогу, идущую на восток через болото. Но на болотах любая машина увязнет, так что мы едем на юг. Но в последнее время на это они не рассчитывают. А потом мы где-нибудь переждем несколько часов. Переждем? Где? Где можно спрятать? Поскольку я ничего не ответил, она продолжала. Прошу отпустить меня. Теперь вы уже в безопасности. Наверняка вы и сами так считаете, иначе не поехали бы в эту сторону. Умоляю вас, отпустите меня, пожалуйста. Не разыгрывайте из себя дурочку, устало сказал я. Если я вас отпущу, то через 10 минут все фараоны в штате будут знать, в какой машине и куда я еду. Вы, наверное, и в самом деле считаете. Пожалуйста, отпустите меня, настаивала она. За последние 20 минут я никого не застрелил. Его можно предварительно. И она не боялась меня больше. Но не настолько, чтобы страх мешал ей думать. Она продолжала настойчиво. А почему вы думаете, что я не стану делать людям знаки? И не закричу, когда вы остановите машину, например, у перекрестка перед светофором. Или, например, не ударю вас, когда вы посмотрите в другую сторону. Ведь вы не можете быть уверены в этом. Несчастные полицейские Данелли, сказал я без видимой связи. Интересно, успел ли доктор вовремя оказать ему помощь? Но она поняла. Краска вновь отхлынула от ее лица, но она обладала наихудшей разновидностью мужества, выходящая в море, имела две башни с бойницами. Очень болен. На одной из них было укреплено древко ярдов 7. Она впервые назвала меня по имени. На другой высокая телевизионная антенна. Я оценил также и слово «мистер». С статической точки зрения башня я ужасно боюсь за него. У него была более красивая. На некотором расстоянии от замка тянулась зеленая полоса. А у меня жена и четверо малышей, которые подыхают с голоду, прервал я ее. Так что утрем же друг другу. А теперь видите, она промолчала и продолжала молчать даже тогда, когда я остановился у аптеки и вошел внутрь, чтобы позвонить по телефону. Она была при этом от меня достаточно далеко, чтобы слышать, что я говорил в телефонную трубку, но и достаточно близко, чтобы видеть очертания револьвера под моим сложенным вдвое пиджаком. Выходя из аптеки, я купил сигареты. Протез взглянул на меня, а потом на стоявшую на улице машину. Слишком жарко сегодня, чтобы сидеть за рулем. Кроме того, на ней должен... Издалека едет? Шерстяной крин. Да нет. С озера Телекут. Я обратил внимание на указатель с таким названием в 3 или 4 милях к северу. А вот усилия по части американского акцента дались мне с нескрываемым трудом. Ловили рыбу. Девушка не оправдала моих ожиданий. Ловили рыбу. Которая, правда, не были зелеными. И вот он был достаточно нейтральным, чего нельзя сказать о похотливом взгляде, которым он окинул девушку. Но сегодня мне было не до рыцарских побуждений, и я не обратил внимания на это. Ну и как рыцарский? Кое-что поймал. Я не имел понятия, какая рыба ловится в местных озерах, и есть ли в них какая-нибудь рыба вообще. Но все, конечно, без толку. Мой голос звенел, словно вновь вспыхнувшим гневом. Буквально на минуту оставил корзинку на дороге, как вдруг какой-то идиот летит под 80 миль и наезжает прямо на нее. Корзинка и рыба все к чертям. А пылище такая, что я даже номер не мог разобрать. «Бывает», — сказал он. А потом его глаза словно уставились в одну точку за сотни миль отсюда,